Будьте так любезны, отмените уж не кстати у вас вырвавшиеся милостивые слова относительно моей ничтожной персоны и велите, что меня припроводили туда, куда с самого начала собирались, да благодаря вашему великодушию заминочка вышла. — Вы с ума сошли, отец? — спросил Сварог почти грубо. — Никоим образом, государь. Просто понимаете ли, несправедливо будет, если у меня, мои паствы, вот этк, разойдут сторожки. Я пойду в одну сторону, они в другую. Позвольте мне с ними. Так-то оно выйдет честнее. Знаете ли, это не самые благонравные ребята на свете, да не самые худшие. Слишком уж многое меня с ними связывает. Я не могу их бросить сейчас, не по-человечески выйдет, не по лесному братству. Он не шутил. Сварог видел это по его решительному лицу. Пауза затягивалась. «Прикажете всех троих исполнить?» — робко упросил бургомистр, — «коль уж этот закоренелый сам стремится». «Зачем же вы его заставили долговые расписки жрать?» — спросил Сварог. «Процент, коль уж без этого нельзя, следует брать божеский». «С достоинством», — ответил отец Грук, стоя с непреклонным видом. А не людоедский, да еще с процентом на процент, да еще натурой брать процент с должниц помоложе. И воровать из казны, если уж иначе не можешь, надо по-божески, хотя бы уж сестерцы и саурея, а не полные пригоршни, и стражники здешние с полицейскими крючками вкупе, тоже, знаете, не святые». — Значит, можно их резать? — серьезно спросил Сварог. — Кому захочется? — Да я и не говорю, что можно, ваше величество. Я одно говорю — не ломайте вы себе голову над здешними убогими трагедиями и позвольте уж мне присовокупиться к своей пастве. А уж, коли вас вдруг на великодушие потянуло, то дайте мне квадранс всего, что я их укрепил и напутствовал перед дорогой. Сварог тяжко вздохнул. Снова в его душе воцарилась смешанина самых противоречивых чувств. С одной стороны, согласно букве закона, эти прохиндеи в самом деле заслуживали висельцы, с другой... По его вине уже погибли люди, которые были виновны только в том, что ненароком соприкоснулись с государственной тайной, причем исключительно от того, что он сам их в это дело втравил. Вот выходит, так на так. Он сбросил с колен экстракты, приосанился и веско произнес: «Остановить казнь! Король милует всех! Ясно, то пискнет против, сам отправится туда». Он подбородком указал на могучую виселицу. «У королей свой образ рассуждений, простым смертным недоступный и непонятный. Понятно?» — рявкнул он, не сдержавшись. «Понятно, я спрашиваю». Вокруг царило безмолвие, почтительно, испуганно. Снова кто-то бежал и распоряжался, и стражники, пожимая плечами, резали веревки на запястьях осужденных. Народ вновь безмолвствовал, очевидно, в полнейшей растерянности. Вряд ли там расслышали хоть словечко из произнесенного у походно-полевого трона, уж слишком далеко они стояли. Перехватив угрюмый из-под лобья взгляд бургомистра, брошенный на троицу, чудом избежавших к веревке, Сварог повернулся к Барути, и когда тот подбежал, тихонько распорядился: «Этих троих взять под конвой, чтобы их где-нибудь в уголке не прирезали, и этого, пожалуй, тоже.